Глава восьмая. Незваный гость. Незваный гость хуже татарина. Пословица. Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями. Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? Что с нею? Успела ли спрятаться? Надежно ли ее убежище? Полный тревожными мыслями я вошел в комендантский дом. Все было пусто. Стулья, столы и сундуки были переломаны. Посуда перебита, все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками. Шкаф был разломан и ограблен. Лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке. Где же была хозяйка этой смиренной девичьей кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем. Я вообразил ее в руках у разбойников. Сердце мое сжалось. Я горько-горько заплакал и громко произнес имя моей любезной. В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкафа явилась Палаша, бледная и трепещущая. «Ах, Петр Андреевич!» — сказала она, сплеснув руками. «Какой денек! Какие страсти!» «А Марья Ивановна?» — спросила я нетерпеливо. «Что, Марья Ивановна?» «Барышня жива!» — отвечала Палаша. «Она спрятана у Акулины Памфиловны». «О, попади!» — вскричал я с ужасом. «Боже мой, да там Пугачев!» Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни. Пугачев пировал со своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках. «Ради Бога, где Марья Ивановна?» — спросил я с неизъяснимым волнением. «Лежит моя голубушка у меня на кровати там, за перегородкой», — отвечала попадья. «Но, Петр Андреевич, чуть было не стряслась беда, да, слава Богу, все прошло благополучно. Злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет. Я так и обмерла». Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь, захворала, лежит вот уж другая неделя». «А молода твоя племянница?» «Молода, государь. А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». У меня сердце так и ёкнуло, да нечего было делать. «Изволь, государь, только девка-то не может встать и прийти к твоей милости». «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку. Как ты думаешь? Ведь одернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами. И ничего, Бог вынес. А веришь ли, я, батька мой, так уже приготовилась к мученической смерти. К счастью, она, моя голубушка, не узнала его». «Господи, владыка, дождались мы праздника, нечего сказать. Бедный Иван Кузьмич, кто бы подумал, а Василиса-то Егорна, а Иван-то Игнатьич, его-то за что? Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иванович, ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует? Проворен, нечего сказать». А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь, однако не выдал. Спасибо ему и за то. В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопотала: «Ступайте себе домой, Петр Андреевич», — сказала она, — «теперь не до вас. У злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреевич. Что будет, то будет, авось Бог не оставит». Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных. С трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава Богу!» — вскричал он, увидя меня. «Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреевич, веришь ли, все у нас разграбили мошенники, платье, белье, вещи, посуду. Ничего не оставили. Да что уж, слава Богу, что тебя живого отпустили. А узнал ли ты, сударь, атамана?» «Нет, не узнал. А кто же он такой?» «Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Зайчий тулупчик совсем новешенький, а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя. Я изумился. В самом деле, сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств. Детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством. «Не изволишь ли покушать?» — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. «Дома ничего нет. Пойду пошарю, да что-нибудь тебе приготовлю». Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкой было неприлично офицеру? Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах. Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения. Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что де великий государь требует тебя к себе. «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться. «В комендантском», — отвечал казак. «После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Но, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная. За обедом скушать изволил двух жареных поросят. А париться так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бибгаеву, да на силу холодной водой откачался. Нечего сказать, все приемы такие важные, а в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях. На одной двуглавый орел величиной с пятак, а на другой персона его». Я не почел нужным оспорить мнение казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен. Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица со своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить, и тотчас же, воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановной. Необыкновенная картина мне представилась. Со столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек 10 казацких старшин сидели в шапках, в цветных рубашках, разгоряченные вином с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников. «А, ваше благородие», — сказал Пугачев, увидя меня, — «добро пожаловать! Честь и место, милости просим!» Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет 50, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу. Движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом. Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы, — сказал Пугачев, — затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков, начинай!» Сосед мой затянул тонким голоском за унывную бурлацкую песню, и все подхватили хором: «Не шуми, мати, зеленая дубровушка, не мешай мне, доброму молодцу, думу думати, что завтра мне, доброму молодцу, в допрос идти пред грозного судью самого царя. Еще станет государь-царь меня спрашивать: ты скажи, скажи, детинушка, крестьянский сын, уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал, еще много ли с тобой было товарищей? Я скажу тебе, Надежда, православный царь, всю правду скажу тебе, всю истину, что товарищей у меня было четверо. Еще первый мой товарищ — темная ночь, а второй мой товарищ — булатный нож, а как третий-то товарищ, то мой добрый конь, а четвертый мой товарищ — то тугой лук, что рассыльщики мои, то каленые стрелы. Что возговорит, Надежда, православный царь, и спалать тебе, детинушка, крестьянский сын, что умел ты воровать, умел ответ держать. Я зато тебя, детинушка, пожалую среди поля хоромами высокими, что двумя ли столбами с перекладиной». Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылые выражения, которые придавали они словам, и без того выразительным, все потрясало меня каким-то пиетическим ужасом. Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди, я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз. Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся и с такой непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему. «Что, ваше благородие, — сказал он мне, — струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею, я чаю, небо с овчинкой показалось, а покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга, я тотчас узнал старого хрыча. Но думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь?» Тут он взял на себя вид важный и таинственный. «Ты крепко передо мной виноват», — продолжал он, — «но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь, так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство? Обещаешься ли служить мне с усердием?» Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться. «Чему ты усмехаешься?» — спросил он меня, нахмурясь. «Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо». Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии. Это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком было подвергнуть себя погибели. И то, на что был я готов под виселицей в глазах всего народа, и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец, и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту, чувство долга восторжествовало во мне над слабостью человеческую. Я отвечал Пугачеву: «Слушай, скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленный. Ты сам увидел бы, что я лукавствую. Кто же я таков, по твоему разумению?» «Бог тебя знает. Но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку». Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня, что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного прочего? Кто не поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы, и в князья. Как ты думаешь?» «Нет», — — отвечал я с твердостью. «Я природный дворянин. Я присягал государине императрице. Тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург». Пугачев задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешь ли, по крайней мере, против меня не служить?» «Как могу я тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля. Велят идти против тебя, пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник, сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти. Отпустишь меня, спасибо. Казнишь, Бог тебе судья. А я сказал тебе правду». Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, — сказал он, ударя меня по плечу, — казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь. Завтра приходи со мной проститься, а теперь ступай себе спать. И меня уж дрема клонит». Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь, и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо. Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горюющего по моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыка!» — сказал он, перекрестившись. «Чем свет оставим крепость и пойдем, куда глаза глядят? Я тебе кое-что заготовил. Покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой». Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.